В наших беседах в настоящее время мы изучаем предмет «Как молиться». В предыдущей беседе мы говорили о важности веры в молитве, ибо без веры угодить Богу невозможно. Затем нам повелено, чтобы мы имели веру Божию, а также, что неверие есть грех. И сверх всего, верою мы все можем получить в мире, для нее нет ничего невозможного. Теперь постараемся посмотреть, что такое вера. Во-первых, обратим внимание на библейское определение. Библейское определение веры дано в послании к евреям, 11 главе, 1 стихе. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера тогда есть осуществление, уверенность, убеждение, что мы получим ожидаемое и то, чего мы просим. Верою видим невидимое. Верою осязаем неосязаемое. Тот, кто имеет веру, осуществляет ожидаемое и уверен в том, чего еще не видит человеческий глаз. О, какое блаженное осуществление и уверенность веры! Вера, упомянутая в Библии, почти всегда является верой в Бога. Но приведенное определение является общим определением. В случае болезни человек может иметь осуществление и уверенность, основанные на хорошем докторе. Это вера, но не обязательно вера в Бога. Вкладчик может иметь осуществление и уверенность, что его деньги будут совершенно безопасны в банке. Это вера, но это вера в банк, но не обязательно в Бога. Ребенок может быть уверенным, что он получит пищу, когда он голоден, что все его нужды будут восполнены. Это вера, но это вера в его родителей, а не обязательно вера в Бога. Во-вторых, важно увидеть, что не всякое осуществление, не всякая уверенность является верой в Бога. Одна женщина была очень разочарована. Она просила Бога, чтобы Он послал ей ребенка, девочку, и чувствовала, что имеет совершенную веру, что Бог пошлет ей девочку. Но вместо этого Бог послал ей мальчика. Мы знаем, что Бог не обещал ей ребенка, девочку. Он не обещал ей девочке в Библии и не обещал ей Духом Святым в сердце, ибо Он бы дал ее ей, потому что Бог всегда исполняет свои обещания. Так как ничего не было в естестве Бога, что препятствовало бы Ему послать ребенка мальчика, поэтому мы знаем, что уверенность женщины не была действительной верой в Бога. Она могла иметь уверенность в свою молитву. Возможно, она молилась и молилась, пока не почувствовала. Определенно, теперь, так как я долго молилась, Он даст мне девочку. Я буду верить и ожидать. Она могла анализировать обстоятельства и решить, что это будет гораздо лучше, так как она думала, для ее и ее мужа, который тоже хотел девочку, и для ее сыновей, которые желали сестричку, что Бог, видя их необходимость, пошлет им девочку. Но в этом случае Бог лучше знал, в ком она нуждается, чем она. Поэтому она получила мальчика вместо девочки. Несомненно, позже она увидит, что Божьи пути лучше наших путей. Уверенность, которую она имела, не была верою в Бога. Люди могут иметь уверенность, что они спасены, когда они не спасены. Их уверенность может быть на ложном основании. Одни верят, что они спасены, потому что они крещены или получили конфирмацию. Другие говорят, что они честно платят свои долги, что они не делают никакого зла своим соседям, что они заботятся о своих семьях, что они не хуже всякого члена церкви, и поэтому они верят, что они достойны спасения. Эти люди имеют уверенность, но это ложная уверенность, она не основана на Божьем обещании. Бог не обещал спасения тем, кто крещен или получил конфирмацию. Бог не обещал спасения тем, кто платит свои долги и добрый к своей семье, или кто присоединился к церкви и старается жить по золотому правилу. Итак, если люди имеют веру в свою собственную праведность, или имеют веру в учение лжеучителей, или имеют веру в церковь, что она спасет их, тогда их вера неуместная. Это не вера в Бога и не является спасительной верой. Как вы видите тогда, не всякая уверенность в сердце является действительно верой в Бога. Что мы называем верой, иногда может быть самообманом. В-третьих, только когда мы знаем волю Божию через Библию или Духа Святого, тогда мы можем иметь веру относительно определенного предмета. Например, по поводу спасения мы имеем полную уверенность в повторяемые заявления в Библии, что Бог готов спасти каждого грешника, который придет к Нему, полагаясь на Христа. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава, 37 стих. Это так ясно представлено в Библии, что всякий раз, когда погибший грешник положится на Иисуса Христа для своего спасения, он может знать, что он моментально спасен тотчас же на месте. «Я знаю, что мои грехи прощены. Я имею полную уверенность, что я дитя Божие, и что Он возьмет меня на небо, и что я уже имею жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Эта уверенность такая сильная, что она стала несомненностью. Эта уверенность основана на непогрешимом Слове Божьем. Бог никогда не отвергает и не почитает такую веру. Так как Бог говорит, Он любит грешников, так как Иисус Христос говорит, Он умер за грехи наши, так как Бог говорит, Он принимает плату, Иисус заплатил за наши грехи, и что всех, кто желает прийти к Нему через Христа, Он примет и не выгонит вон, то тогда легко иметь веру в Бога для спасения. Нет грешника, когда-либо желающего действительно прийти, но не имеющего возможности. Единственная причина, почему кто-нибудь может иметь трудность, чтобы получить спасение, заключается в том, что он желает спастись каким-то другим путем, или потому, что он не знает, что Бог это так ясно обещал. Спасительной верой тогда является просто уверенность, что Бог сделает то, что Он ясно сказал, что Он сделает. Итак, вера в этом случае основана на Слове Божьем. После того, как человек доверится Христу для спасения, веруя Слову Божию, он получает дополнительную уверенность спасения, когда он начнет открыто исповедовать Христа и начнет вести христианскую жизнь. Тогда он получает свидетельство Духа, что он родился свыше. Теперь эта дополнительная уверенность, что он дитя Божие, основана на свидетельстве Духа Святого в его сердце, что он принят Богом. Итак, в некотором смысле тогда вера является уверенностью, что то, что говорит Дух Святой, истина. Вера основывается на Слове Божьем. Она также может основываться на непосредственном откровении Духа Святого. Дух Святой написал Библию. Дух Святой также может дать определенное и специальное обещание в сердце духом руководимой личности. Но все равно, вера во всяком случае основывается на том, что Бог обещал. Бог сделает, что Он говорит, Он сделает. Некоторые люди представляют, что вера в Бога является просто независимым методом, посредством которого человек может получить все, чего он желает, независимо от воли Божией в этом случае. Но вера не является способом получения того, чего Бог не желает, чтобы мы имели. Скорее, вера является способом получения того, что Бог желает, чтобы мы имели и предназначил для нас. Мы никогда не получим всего великого, что Бог имеет для нас и желал бы дать нам с наслаждением. Но вера откроет двери к щедротам и сокровищницам небесным, и дает радость, благословение, силу, победу и обилие, которые Бог по воле Своей имеет для нас. В-четвертых, вера может быть основана на известном милосердии Бога без определенного обетования. Вера может быть основана на простом Слове Божьем в Библии. Вера может быть основана просто на том, что мы знаем о Божьем естестве. Зная святость Божию, мы знаем, что Он не грешит. Мы знаем, что Он милостив, долготерпелив и любящий. И поэтому, зная, каков Бог, мы можем знать, что Он хочет делать и сделает в некоторых обстоятельствах. Бог всегда поступает справедливо. Он всегда поступает соответственно своей собственной праведности и милосердия. Конечно, мы должны познать Бога и Его естество, и что Он будет делать из источника Слова Божия и откровения Духа Святого. Итак, эта вера основывается на общей уверенности, что Божие естество обязывает его действовать определенным образом и ответить на определенные молитвы, должна все равно возрастать на основании Библии и производиться в нас Духом Святым. О, как нужно нам больше познавать Его, чтобы мы всегда могли молиться по воле Его, веруя, что Он добр, сострадателен, нежен и готов благословить нас. Аминь.